какой-то неотвязчивый. На, вот он. Что там за стук? Воскройся, Дон Гуан! Прощай же. До свидания, друг мой милый. Что с тобою? Я на зов явился. О, Боже! Дона Анна! Брось ее! Все кончено. Дрожишь ты, Дон Гуан? Я? Нет! Я звал тебя и рад, что вижу. Дай руку. Вот она. О, тяжело пожатие каменной его десницы. Оставь меня. Пусти, пусти мне руку. Я гибну. Кончено. О, Донна Анна.